Москва, Кабацкая, 1924. Стихи как вступление к Москве Кабацкой. Все живое особой метой отмечается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник и вор. Худощавый и низкорослый, средь мальчишек всегда герой, часто-часто с разбитым носом приходил я к себе домой, и навстречу испуганной маме я цедил сквозь кровавый рот: «Ничего, я споткнулся о камень, это к завтраму все заживет». И теперь вот, когда простыла этих дней кипятковая вязь, беспокойная, дерзкая сила на поэмы мои пролилась. Золотая словесная груда, и над каждой строкой без конца отражается прежняя удаль забияки и сорванца. Как тогда я отважный и гордый, только новью мой брызжет шаг. Если раньше мне били в морду, то теперь вся в крови душа. И уже говорю я не маме, а в чужой и хохочущий сброд. Ничего, я споткнулся о камень. Это к завтраму все заживет. Февраль 1922.